Глава 29. В то утро, когда Брэд улетал в Сеул, Сирина страшно нервничала. У нее начались странные судороги, а внутри малыш своими ножками колотил ее всю ночь. За завтраком Ванесса несколько раз плакала, так что перед самым отъездом Брэда Сирине пришлось собрать все силы, чтобы не разразиться слезами, как это случилось с нею, когда он сообщил о предстоящей поездке. Ей вновь захотелось умолять его не ездить, но вокруг Брэда все время вертелись помощники, подчиненные, сержанты. Брэд знал об ее отношении и чувствах, и тем не менее настоял на поездке. «Итак, доктор», — Брэд пожал брату руку, — «позаботься о моих девочках. Вернусь через несколько дней». Он старался держаться бодро, несмотря на истерику Сирины. «Да, полковник». В глазах Тедди блестели озорные искорки, но он тоже волновался. В том, что Брэд отправлялся в Корею, таилось нечто пугающее, нечто такое, что и у него вызвало дискомфорт. Но, как и Сирина, Тедди понимал, что теперь не время и не место обсуждать свои чувства. Сирина страстно поцеловала Брэда в губы, а он пошутил насчет ее большого живота. Она была в просторном, светло-голубом платье и сандалиях. Мягкие золотистые волосы не спадали на спину. Она больше походила на Алису в «Стране чудес», чем на мать, ожидающую ребенка. Ванесса помахала папочке рукой, когда он поднимался по трапу. Через несколько минут самолет взмыл в воздух. Тедди отвез их домой. Сирина поднялась наверх и уложила Ванессу спать. Через несколько минут она вернулась. В глазах ее застыла тревога, а на лице выступило напряжение, не покидавшее ее последние несколько дней. «С тобой все окей?» Она кивнула, но оставалась какой-то странно тихой, затем решила довериться Тедди. «Я очень нервничаю, Тедди». Он посмотрел на нее, раздумывая, следует ли сказать, что испытывает то же самое, но решил ничего не говорить. «Думаю, с ним все будет хорошо». «Но вдруг что-нибудь случится?» Слезы выступили у нее на глазах. Тедди взял ее за руку. «С ним все будет хорошо, я уверен». Однако, когда на следующее утро зазвонил телефон, Тедди вскочил с кровати со странным предчувствием. Он двигался почти автоматически, как порой бывало на занятиях в школе. Но сейчас, когда он поднял трубку телефона, у него возникло странное желание разбить ее и ничего не слышать. «Алло? Миссис Фуллертон дома? Она еще спит. Может быть, я смогу помочь вам?» «Простите, с кем мы разговариваем?» Последовала пауза. «Мистер... доктор...» Он улыбнулся. «Фуллертон. Брат полковника Фуллертона». Однако вспыхнувшая была улыбка тут же погасла. Предчувствие чего-то ужасного зашевелилось внутри. «Доктор...» — угрюмо прозвучал голос. «Боюсь, у нас для вас печальное известие». Тедди задержал дыхание. «О, Господи, нет...» Но голос продолжил, и Тедди почувствовал, как на него накатил туман. «Ваш брат убит». Сегодня утром его застрелили в одном местечке к северу от Сеула. Он находился в Корее в качестве советника, но произошла ошибка. «Ошибка?» — внезапно Тедди закричал. «Ошибка? Его убили по ошибке?» Затем, охваченный ужасом, он замолк. «Мне очень жаль. Позже представитель командования приедет сообщить миссис Фуллертон». «Господи Иисусе!» По лицу Тедди струились слезы. Он не мог говорить. «Понимаю, мне очень жаль. Через несколько дней тело доставят домой для похорон. Мы похороним его здесь со всеми военными почестями. Полагаю, все члены семьи приедут на погребение». Они только что приезжали сюда отметить окончание учебы Тедди, и вот теперь вернутся вновь на похороны Брэда. Когда до Тедди наконец-то дошел смысл всего произошедшего, он медленно опустил трубку. Слезы текли по его щекам. Он закрыл лицо руками и беззвучно зарыдал, думая о старшем брате, на которого всегда смотрел снизу вверх, о Ванессе и о Сирине. Словно почувствовав на себе взгляд, он поднял голову и увидел ее, стоявшую в дверях. «Тедди?» Сирина была смертельно бледна и застыла совершенно неподвижно. Ее тело напряглось до предела. Какое-то время он не знал, что делать или что сказать. Это очень напоминало те мгновения, когда он решался принять ее первенца. И вот теперь, как и тогда, он собрался с силами, быстро подошел к ней, обнял и проговорил. «Сирина! Брэд!» Тедди начал всхлипывать. Его старшего брата не стало. Брата, которого он так сильно любил. И вот теперь он должен сказать это Сирине. «Убит». Все ее тело содрогнулось, как от удара. Затем он почувствовал, как она начала медленно повисать на нем. «О, нет!» Совершенно не веря, она смотрела на Тедди. «О, нет, Тедди, нет!» Он осторожно подвел ее к креслу и помог сесть, но она не спускала с него глаз. «Нет!» Внезапно Сирина закрыла лицо руками и застонала. Тедди опустился перед ней на колени, по его лицу струились слезы. Она посмотрела на него. Он никогда не видел таких отрешенных глаз. «Я чувствовала, еще до отъезда. Я чувствовала, но он не послушал». Рыдания сотрясли ее. Внезапно он увидел, как она вся напряглась, и ее взгляд скользнул к двери. Повернув голову, он увидел Ванессу. «Где папочка?» «Его все еще нет, любимая». Сирина вытерла слезы и протянула руки к дочери. Но как только ребенок забрался ей на колени, Сирина заплакала. У Тедди разрывалось сердце при взгляде на них. «Почему ты и дядя Тедди плачете?» Сирина надолго задумалась, глаза ее беспокойно блуждали. Она держала девочку на руках, затем нежно поцеловала Ванессу в мягкие золотистые кудряшки и посмотрела на нее мудро и печально. «Мы плачем, моя дорогая, потому что только что получили очень печальную весть». Девочка смотрела на мать широко открытыми, доверчивыми глазами. «Ты теперь большая девочка, и я скажу тебе». Сирина глубоко вздохнула. Тедди не спускал с нее глаз. «Папочка не вернется обратно из этой командировки». «Почему?» Девочка так удивилась, словно ей сказали, что больше к ней никогда не приедет Санта-Клаус. Для Сирины и Ванессы именно так это и было. Сирина заставила себя успокоиться и спокойно проговорила. «Потому что Господь захотел, чтобы наш папочка стал жить у него. Папочка будет у него одним из его ангелов». «Папочка теперь ангел?» — удивленно спросила Ванесса. «Да». «И у него есть крылья?» Сирина улыбнулась, и новые слезы подкатили к ее глазам. «Не думаю, но он теперь в раю вместе с Богом и вместе с нами». «А я смогу его видеть?» Глаза девочки, когда она задала этот вопрос, сделались огромными, и Сирина покачала головой. «Нет, моя дорогая, но мы всегда будем помнить о нем и любить». «Но мне хочется видеть его». Ванесса заплакала. Сирина крепко прижала ее к себе, думая о том же. «Они никогда не увидят его снова. Никогда». Он ушел навсегда. Позднее Сирину посетили несколько офицеров. Они рассказали ей подробности, о которых ей не хотелось слышать. Произнесли официальные речи о том, как он погиб, служа своему отечеству. Рассказали о предстоящей церемонии погребения. Сообщили, что после похорон она может оставаться в форте еще 30 суток. Сирина пыталась понять, для чего они ей все это говорят, и ничего не понимала. 30 дней?» Она непонимающе уставилась на Тедди. Затем до нее дошло, дом принадлежал армии, а она теперь больше не являлась частью этой армии. Ей полагалась мизерная пенсия, и все. Теперь ей предстояло самой отправиться в большой мир и учиться жить, как живут все гражданские лица. Исчез уютный маленький мирок, надежный лесной мир, нависавший над бухтой, который для нее создал и оберегал ее муж. Теперь, когда его не стало, для нее все кончено. Настоящий суровый мир поджидал ее снаружи, чтобы сожрать. Сирина вспомнила, как и Тедди, про бумагу, которую ее заставила подписать Маргарет Фуллертон в самом начале ее семейной жизни. На следующее утро Тедди выяснил, что брат не оставил завещание. А поскольку он не оставил завещание, все его состояние возвращалось в семью. Сирина, Ванесса и не родившийся пока младенец не получат ничего. Смерть Брэда настолько потрясла Сирину, что две ночи она провела без сна, глядя в потолок. Он ушел. Он никогда не вернется назад. Брэд умер. Она повторяла это снова и снова. Открывала двери шкафов и видела там его вещи, рубашки, лежавшие на нижней полке, которые предстояло погладить. Но теперь он никогда их не наденет. Она опустилась на пол около стиральной машины и заплакала. Там ее и отыскал Тедди. Отвел наверх, где они нашли испуганную Ванессу, спрятавшуюся в шкаф с одеждой Брэда. Ванесса забралась на колени к Тедди, посмотрела на него своими огромными глазами и спросила, «Теперь ты будешь моим папой?» Боль и отчаяние пронизывали все, что они делали. На третий день Тедди заметил, что Сирина разительно изменилась. Она двигалась, словно в забытии, не понимая и едва ли задумываясь над тем, что происходит. Внезапно, среди дня, он услышал, как она закричала от боли. Предчувствуя недоброе, Тедди вбежал в спальню. Воды уже отошли. Сирина лежала на полу, скорчившись от приступов невыносимой боли. На этот раз все происходило совершенно иначе, чем тогда, когда она рожала Ванессу. Между схватками практически не было никакого перерыва. Плот не выходил в течение получаса. Тедди отвел Ванессу к соседям и не отходил от Сирины до приезда неотложки и по дороге в госпиталь. В госпитале Сирина устроила истерику. На этот раз пульс у нее был настораживающе неровным, дыхание затрудненным, глаза затуманенными. В состоянии шока ее доставили в больницу. Через час родился мертвый ребенок. Тедди несколько часов просидел в комнате для ожидания, прежде чем его пустили к ней. Когда он вошел, его поразили ее глаза, когда-то бывшие изумрудными. Теперь их заполнила глубокая невыразимая боль. Сирина столь глубоко замкнулась в своем несчастье, что не услышала, как он назвал ее по имени. «Сирина», — Тедди коснулся ее руки, — «я здесь». «Брэд?» — она повернулась к нему. «Нет, Тедди». Глаза ее наполнились слезами, и она отвернулась. Когда ее выписали через 2 дня, она все еще оставалась в том же состоянии. В то же самое утро им предстояло похоронить ее сына в маленьком белом гробике. Когда гробик опустили в землю, Сирина потеряла сознание. На следующий день привезли тело Брэда, и Сирине пришлось ехать в штаб подписывать бумаги. Тедди думал, что у нее не хватит сил, но ей как-то это удалось. Сирина подписывала бумаги с выражением ужаса на лице, который переполнял и его душу. А после всего этого предстояло еще встретиться с Маргарет Фуллертон. Сирина настояла, что позвонит и сообщит обо всем сама. Мать Брэда не расплакалась от горя. В ее словах звучала лишь ярость и желание мести, когда она обвинила Сирину во всем случившемся. Если бы он не женился на ней, то не остался бы в армии и никогда не отправился бы в Корею. Дрожащим от ярости голосом она излила на нее свое горе. Ей хотелось уничтожить несчастную девушку, и она напомнила ей о подписанном контракте. «И не думай, что получишь от меня хотя бы грош для себя и для своего ребенка. Надеюсь, вы обе окажетесь в аду за то, что ты сделала с Брэдом». Маргарет бросила трубку, и Сирина безутешно проплакала 2 часа подряд. Именно тогда в Тедди пробудилась ненависть к матери, которую, как он знал, питал к ней и Брэд. Единственное, что ему хотелось, это защитить Сирину, но он ничего не мог поделать. Брэда не стало. Он не оставил завещание, но даже если бы он его и оставил, то это было бы слабым утешением для Сирины. Ей хотелось вернуть мужа, ей не нужны были его деньги. Маргарет Фуллертон приехала из Нью-Йорка в сопровождении Пэтти и Грега. Отец Брэда по-прежнему лежал больной и приехать не мог. По совету врача ему даже не сообщили этой страшной новости. Тедди встретил всех троих в аэропорту. Мать выглядела напряженной и суровой. Грег, казалось, отсутствовал, а Пэтти нервно болтала всю дорогу из аэропорта. Единственное, что сказала мать, когда они въезжали в город, «Я не хочу видеть эту женщину». Тедди почувствовал, как внутри у него все сжалось. «Но тебе придется. Она и так пережила слишком много, и тебе незачем причинять ей новые страдания». «Она убила моего сына». При этих словах в глазах Маргарет вспыхнула ненависть. «Твой сын был убит в Корее во время служебной командировки. Помилуй бог, а Сирина только что потеряла ребенка». «Это к лучшему. Она не смогла бы его содержать». «Мне делается противно от твоих слов», — заявил Тедди. «Ты сделаешь правильно, если будешь держаться от нее подальше, Тедди, если не хочешь поссориться со мной». «Нет, этого я не сделаю». Больше ничего не было сказано. Он оставил их в гостинице и вернулся обратно к Сирине. На следующий день Маргарет стояла рядом с Пэтти и Грегом, а Тедди — между Сириной и Ванессой. Ванесса, казалось, совершенно не понимала, что происходит, а ее мать не отпускала руки Тедди на протяжении всей церемонии. По окончании ей вручили сложенный государственный флаг. Сирина повернулась, медленно подошла к Маргарет и дрожащими руками протянула флаг матери Брэда. Возникло минутное колебание, когда глаза их встретились, и задержались. Затем пожилая женщина взяла флаг, не сказав ни слова благодарности. Она передала его Грегу, затем повернулась и пошла прочь. Лицо ее скрывала черная вуаль. Сирина молча смотрела ей вслед. После похорон Тедди повез Сирину и Ванессу домой. В машине он посмотрел на жену брата и спросил: «Зачем ты это сделала?» Сирина понимала, что он имел в виду флаг. Не нужно было этого делать. Она его мать. Глаза ее наполнились слезами. Встретившись с его взглядом, она внезапно опустила голову ему на плечо и зарыдала. «О, Господи, что же я буду без него делать?» Тедди остановил машину и крепко обнял ее за плечи. Ванесса молча смотрела на них.